Серия пятая. Дом строил прадед после войны. Мама рассказывала, что прадед Петр был чуть ли не святым. Добродушный, умный, чуткий, отзывчивый здоровяк 2 метра ростом. Поэтому вокруг него все время было много людей и, соответственно, полезных связей. Дом построен по особой финской технологии за полгода, десяткам таких же крепких мужиков. Когда в доме появилась крыша и окна, Петр перебрался жить в эти голые стены, чтобы день и ночь работать, закончить проект мечты и привести свою возлюбленную Марию, маму моей бабушки. По рассказам мамы, Петр с Марией жили счастливо и беззаботно, и, кроме войны, не случилось иного горя до самой смерти. И сейчас дом выделялся среди остальных в полуразрушенной полузаброшенной деревне. Его можно считать двухэтажным, хоть потолок верхнего этажа и получается низковатым. Сейчас высотой с мой рост. В детстве там вполне можно было играть, спать возле небольшого окна, наслаждаясь шумом дождя и пением птиц, чем я с удовольствием и занимался. Уже потом, когда мне исполнилось 15, стало маловато места. Потолок будто давил. И очень быстро, буквально следующим летом, второй этаж стал превращаться в чердак под чердаком. Склад отживших вещей. Дисковых телефонов, кассетных магнитофонов, деревянных игрушек, книг, одежды и прочего. В конце концов, отец запихнул сюда и ту самую норвежскую лодку, на которой мы сплавлялись от деревни до города. Детство закончилось. Максим все ходил присвистывая, осматривался. Лолита открыла окна. Тут же застоявшийся пыльный воздух разбавился свежим. «И как все это не разнесли? Неужели бомжи сюда не добираются?» – спросила Лолита. «Скорее всего, бездомные все-таки ютятся поближе к людям. А здесь, похоже, пара бабулек да несколько дачников летом», – ответил я. «Да», – протянул Максим, сметая пыль рукой с длинного массивного стола. Посмотрел на руку. «И что, мне это все разбирать? В этом твоя терапия. В том числе...» Я кивнул, наблюдая, как Максим пытается найти, чем вытереть руку. «Там за домом колодец», — указал я на двор. «Еду я буду привозить пару раз в неделю, и мы с тобой будем общаться». «Общаться? Это что значит?» Максим нахмурился. «Нет, просто поболтаем, если захочешь. Я к тебе в душе лезть не собираюсь, но...» «Ну, конечно, всегда есть но. Но все же будет пару заданий. Окей?» У меня был четкий план работы с Максимом. Я должен постепенно добраться до него настоящего, сорвать все маски. «Что еще? Покрасить дом? Построить баню?» – ехидно скалится он. «Узнаешь потом. Так, я посмотрел, немного газа в баллоне есть, дрова в сарае. На первое время хватит. Блин, здесь пахнет уютной стариной. Можно я потом тоже здесь поживу?» – говорит Лолита, сметая пыль со стола веником. Я посмотрел на нее и улыбнулся. Сложно было представить этот городской цветок в деревенских зарисовках. Мы немного помолчали, я подобрал с пола пожелтевшую газету. «Комсомольская правда» за 1991 год. Открыл дверцу печки, забросил туда. «Да, давай телефон». «Чего?» – протянул Максим, машинально ударив ладонью по карману джинсов. Я и не ожидал, что он без вопросов отдаст мне последнюю ниточку, связывающую с привычным миром. Информационный голод. Никаких новостей, политики, развлечений. Да и не ловит здесь сеть. Холод, голод и покой. Бормочет себе под нос Лолита. У Максима на лбу выступил пот. Черт, да какого хера? Напомню, ты согласился на все. Официально. Мы составили договор с помощью знакомого юриста. Социальная изоляция, включающая отказ от виртуального пространства. Внимательно читал. А если мне срочно что-то понадобится, станет плохо, например? Тут недалеко баба Валя живет. У нее есть городской. Максим неохотно достал телефон, расставаясь с ним как с любимой женщиной. А Вера? Вера в курсе. Если она захочет, сможет приехать. «Надеюсь, что захочет. А то, если это все зря, то я не знаю». «Бред. На что я подписался?» — говорит Максим с досадой, качая головой. «Так, «Послушай, я все это предложил тебе не просто так. Я вижу, что именно может помочь. Тебя гнетет режим, социальные нормы, несправедливость. Ты пропитался чужими мыслями, чужими лозунгами. Нужно снять этот налет, эту скорлупу, очистить тебя. Ты увидишь, что можешь без алкоголя, просто потому что, добравшись до себя настоящего, поймешь, что он не нужен. Поливать нечего, забываться незачем. Я наблюдаю, как Максима коробит. Он противится, но молчит. Вера мне рассказывала, что раньше ты неплохо рисовал. Решаю я зайти с другого бока. Борода не скрывает покрасневшее лицо Максима. Ну, допустим. Я хочу, чтобы ты вспомнил, каково это. Твое задание, помимо уборки, я обвел взглядом комнату, нарисовать первую картину. Я залез в один из пакетов, что мы поставили у порога, и достал краски с кистями. Вырази на ней все, что с тобой происходило. Максим выругался, потом спросил. Почему первую? Потому что не последнюю. Я подмигнул. Мы пожали руки. Ну, хоть до меня не доберется вирус. Как надломленный, но в целом позитивно мыслящий человек, Максим судорожно пытался отыскать плюсы его положения. Заметив это, я понял, что все у нас получится. Правильно. Это не единственный плюс. Помни, мы неспешно выбрались по проселочной дороге. Можно я поведу? Попросил я, когда мы наконец выехали на трассу. Лолита уступает водительское место. Я давно хотел это сделать. Двигатель бодро урчит, почувствовав свободу. Мне нравилось водить машину, но иметь свою я никогда не хотел. Из-за необъяснимого страха разбиться на ней. «Ты считаешь, у него потеряно?» спрашивает Лолита спустя три песни молчания. «Что?» я убавляю звук. «Душа!» как у бабули написано. «Именно. Поэтому все получится». Я давил на газ и думал, что сейчас отобрал у него свободу. Но это все временно. Осмелюсь ли я отобрать у него жену? Я распробовал на вкус эту мысль. Мысль мне до сих пор не нравилась. Одно я знал точно. Если Вера просит помочь Максиму, я попытаюсь. Сам того не замечая, прибавил газ. Лолита застегнула ремень. «Полегче, ковбой». Отодвинул сиденье подальше. Радио отчиталось, плююсь цифрами. 25 мая. В столице 20 часов 30 минут. Вечером 23, ночью 20 градусов тепла. Без осадков. У моего подъезда мы попрощались. Лолита попросила быть осторожным и не делать глупостей. Вера у меня в голове говорила, что в жизни есть куча глупостей, раскиданных то тут, то там. И если кто-то замечает в этом хаосе узор, то становится религиозным или просветленным, художником или писателем. Или сумасшедшим. Я, не заходя домой, вызвал такси и с последними лучами заходящего солнца вошел к Вере. Я дал Максиму 3 дня побыть наедине. Испытание его намерений меняться. Если не сбежит, полдела сделано. И эти 3 дня я провел с Верой. Звонила Лолита. «Я приболел», — коверкая голос, шепчу я. «Обоняние есть? Температура?» — с волнением в голосе спрашивает она. «Да нет, думаю, это не то. Просто горло. Голова болит, насморк». «Паша, если что понадобится, я привезу, ты только скажи». «Спасибо. Думаю, пара дней, и все наладится. В четверг едем к Максиму, проведаем. Можешь взять купальник, заведу тебя на классный пляж». «Хорошо, тебе от папы привет». «И ему. Вы там не ссоритесь?» «Все ок. До встречи». Вера смотрит укоризненно. «И кто это?» «Дочка Семена. Помнишь, я тебе рассказывал?» Вера кивает. «И что у вас?» «Ничего, просто дружим. Она неплохо разбирается в психиатрии, заканчивает мед, хочет быть психотерапевтом». «Просто дружите?» «Ну да, это тебе так кажется», надувшись, бормочет Вера. «Ты чего, ревнуешь?» Я обнимаю ее за плечи, валю на кровать. «Я вообще-то свободный мужчина». Она ничего не отвечает. «Какие планы на сегодня?» «А мне можно с вами к Максиму?» Будто в отместку за Лолиту спрашивает Вера. «Подожди, еще рано», — отвечаю я. Он не готов. Позже обиды проходят, и мы бесконечно целуемся, до боли в губах. Почти час ехали молча. Как простуда? Спасибо, уже лучше. Паша, ты можешь мне не врать. И вообще обидно даже. Я думала, мы... друзья. Я, как школьник, которого лечили в прогулах, молчу, повесив голову. Как поняла? У тебя зависимость нездоровая. Ты как наркоман. Если есть возможность, он обязательно ширнется. Не отрывая взгляда от дороги, говорит Лолита. Я киваю, соглашаясь. Точно. Плоть слаба. Дело в сексе? Что, прямо вал? Да не то чтобы... Мы не можем это обсуждать. Может, приворот? Чего? Ты серьезно? Слышал, как барышни добавляют менструальную кровь в вино и поят своих возлюбленных? Фу, мерзость! Не знаю, почему ты так за нее держишься и готов к безумствам. Лолита говорит спокойно и ровно, даже будто безучастно. Но я понимаю, какие бури гуляют в ее душе. Я сам себе не нравлюсь. Поступаю подло. Подло для Максима, для Лолиты, для Веры и, главное, для себя. Разрушающий диссонанс. Но я готов повторять эту подлость. Слепо надеясь, что конец все же будет счастливым. Больше мы ни слова не говорим до самой деревни. «Ну, наконец-то! Я уж думал, вы кинули меня здесь помирать!» Максим встречает нас как хозяин, отворяет калитку. Во дворе прибрано. Проходим. Дом не узнать. Все вычищено. Старый ковер, бывший черным, преобразился до состояния новизны. «Слушай, тут разуваться теперь нужно!» Не веря глазам, говорю я. «Да, ладно. Вы привезли пожрать?» Максим накидывается на пакеты. Тут же откусывает хлеб и кусок колбасы. «Ты меня еще и голодом поморить решил?» «Я похудел 5 килограмм, кажется». «Кратковременное голодание укрепляет иммунитет», вставляет Лолита, присаживаясь на маленький диванчик. «А, доктор Всезнайка». Максим будто только увидел Лолиту. «Я смотрю на оживший дом». Ощущение, словно сейчас войдет бабуля и попросит привезти водички в бидоне. А потом будут блины или сырники. Долгие рассказы о молодости. «А?» «Я говорю, мне нравится. Первый день было страшно. Сидел и ни хрена не делал. Проклинал тебя. Потом вспомнил, что ты говорил, что хоть что-то нужно делать. По чуть-чуть, по крупице. А вчера справился только к вечеру и уснул мертвым сном. Давно так не спал. Думаю, я здоров. Пить не хочется. А на митинг?» Полушутя спрашивает Лолита. «С этим сложнее. Я все думаю, скоро выборы. И он же опять нарисует себе нужный процент. По-моему, уже всем известно. Но я видел движение. Как никогда народ готов к переменам. Народ перестал бояться», серьезно отвечает Максим. «Ты все грезишь о демократии?» спрашиваю я. «Ну смотри, вот я работаю, как раб. В казну отчисляю, на пенсию, до которой вряд ли доживу. Плачу втридорога за все. Налоги, поборы на работе, вечная принудиловка. Мне говорят, что я должен делать, куда смотреть и во что верить». «Ну и где, скажи, обещанная демократия?» – с чувством выпалил Максим. Я помедлил, выдохнул. «И ты веришь, что демократия возможна?» «Одним желанием ничего не поменяешь. Единственный выход – выжечь весь зараженный лес и через время посадить заново. Понимаешь, о чем я?» Максим плеснул в стакан воды из ковша, посмотрел пристально на меня. «Вот и я тебе об этом же, дружище. Революция – настоящая, жестокая, бескомпромиссная». «Нет, ты не понял. И я, и ты. Мы этот лес, весь народ. Революция – это просто срубить больные деревья, подгнившие, покореженные. Но дело в том, что заражен весь лес. Пока невидимо, может, на глубине корней, но заражен. И если что-то оставить, оно обязательно вернется. Возможно, с новой силой». Максим опрокинул стакан, выпил одним глотком, откинулся на стуле, который под ним заскрипел. Вид у Максима был как у человека, который понимает, что ему говорят, но не хочет в это поверить. Он покачал головой, процедил сквозь зубы. «Херню ты, Паша, городишь. Ну хорошо, скажи мне, как ты можешь с этим жить? Только давай прямо, без этих твоих хитро выдуманных деревьев», — скрещивая руки на груди, говорит Максим. «Я тебе уже, кажется, говорил про кота». «Ладно, признаю, немного проникся, но не настолько, чтобы хвататься за ружье и идти партизанить. Знаешь, что еще?» — я выдержал взгляд Максима. «Разница между мной и тобой в этом вопросе? Ты ходишь на выборы, чтобы проголосовать против всех или за кого-то из оппозиции, а я просто не хожу на выборы. Я не хожу, не думаю об этом, не обсуждаю закон о тунеядцах, повышение пенсионного возраста, объединение с соседними странами. Я смотрю твои видео и мысленно соглашаюсь, но потом выключаю и иду заниматься своими делами. Не приживается это во мне, понимаешь? Тебя не волнует судьба народа», — качает головой Максим. «Хочешь, открою тебе тайну? Каждого по-настоящему волнует только его судьба. Ну и парочки близких родственников, если повезет. А тот, кто хочет выступать глазом народа, заканчивает у меня в больнице или на кладбище. Или, как ты, не добившись справедливости, заливается пойлом. В отношении политики я могу сказать, власть спаивает тебя. Мы одна из самых пьющих наций, так что и здесь ты проиграл. Так что хочешь ломать систему? Распространяй трезвость, а не бесплодную агрессию». На печке закипел чайник. «У меня газ закончился. Следующий раз. Печь тоже справляется». Максим заварил вермишель быстрого приготовления. «И обезболивающее что-нибудь. Спина болит». Записал. Лолита все это время сидела и читала один из дневников бабушки, не вмешиваясь в разговор. Кажется, она теперь их таскала в своем рюкзаке, как я когда-то. «Ты говорил, здесь можно искупаться?» — наконец разрядила обстановку она. Мы перекусили и пошли прогуляться. Перешли небольшой участок поля с взошедшей пшеницей, углубились в лесок и спустя 10 минут ступили на песчаный пляж у небольшой речушки. «Течение медленное, песчаное дно, водичка должна быть теплая», — говорю я, вспоминая, как приятно возле берега погрузить ноги в прохладный песок. «Вы идете?» – спрашивает Лолита, снимая с себя майку и шорты. Мы пару секунд смотрим на ее юное тело. «Нет, мы пройдемся тут недалеко», — кидаю ей полотенце, еще раз оценивая лоснящуюся молодость ее кожи. Ни единой складочки. Стройные, но крепкие ноги, маленькая, почти плоская грудь, худые ключицы, длинная шея и спина с женственным рельефом мышц. Мы отходим чуть поодаль, вижу, как Лолита входит в воду. «Расскажи о себе», — говорю Максиму, как бы между прочим. «Что именно?» «Ну, вообще, философию своей жизни, скажем так». «Философию? Ну, не знаю», — Максим надувает щеки. «Есть люди, которые плывут по течению, а есть люди, которые против. Ты, видимо, против?» Максим задумался, почесал голову. «Нет, наверное, я всегда плыл по течению. Считал себя таким, знаешь, буддистом, с философией ничего не делания. Была у меня такая фишка какое-то время. Не помню, где услышал, что нужно избавиться от всех желаний. Случилось это в классе в 9-м, когда как раз нужно определяться с дальнейшей судьбой, иметь те самые желания. Почему нам кажется, что мы выбираем судьбу? Нет, это она выбирает нас. Я не хотел ровным счетом ничего. Подростковая дистимия из-за осознания своей незначительности. Проще говоря, легкая форма депрессии, несоответствие мира твоим ожиданиям. Возможно, но тогда казалось, что это самое что ни на есть прозрение, просветление, ничто не имеет смысла». Максим скрещивает ноги и садится на низенький пень, потирая поясницу. «Ты лучше меня знаешь, что в обществе те, кто ничего не хочет, равно как и те, кто ничего не могут, быстро погружаются на дно, оказываясь за бортом», — говорит Максим. «Так и есть. Ты не можешь ничего не хотеть покупать, потреблять, будь то телефон или новая шмотка. Ты выпадаешь из круговорота потребления, тем самым плюешь в лицо общественности. Все верно. Я киваю, удивляясь. Оказывается, этот человек умеет здраво рассуждать. Вот теперь представь подростка, столкнувшегося с такой дилеммой. Примкнуть к толпе рвущих жопу за блага цивилизации, либо быть изгоем, отшельником, который в 16 лет спрашивает у друзей. Разве главная забота в жизни заработать больше денег? Который прогуливает школу, чтобы уехать за город и побыть в тишине леса. Или прячется от реальности в читальном зале библиотеки. Который не знает, как жить дальше со всеми этими людьми и мыслями. Вот уж не ожидал. Становится понятно, почему он еще здесь. Да, Максим, я знал таких людей. Некоторых до сих пор встречаю в психушке. Попытки суицида, затяжная депрессия. Не принимает таких мир. И мне интересно, почему так происходит. И интересно видеть человека, который не закончил совсем уж плохо, пройдя по этому пути. «Это меня, что ли?» Максим посмеялся, почесал бороду. Там, в реке, Лолита шлепала по воде, как ребенок в бассейне. «Но, я так понимаю, в какой-то момент все переменилось?» – спрашиваю я. «Плыл я, значит, плыл. После 9 класса не поступил, как настаивал отец. Просто снова не противился течению. Кое-как ходил в школу дальше. Читал только то, что считал интересным. Делал, что хотел. Курил, пил, соблазнял девушек. Значит, чего-то ты все же хотел?» Разводя руками, спрашиваю я. «Физиологические потребности», — Максим улыбается. «Я никогда не держался за девушек. Они приходили и уходили. А внутри я всегда был одинок и озлоблен на неправильный мир. В то время я и начал рисовать. Вернее, вернулся к забытому лет в 10. Тогда я какое-то время ходил в художку. Но там тоже свои рамки, правила. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «Я никому не показывал свои картины. Только мама знала. Она и давала мне деньги на краски и кисти. В школе на задней парте сидел один и делал наброски. Дома творил на холсте. Батя на меня махнул рукой. У него своих дел по горло. Ему бы с любовницами своими разобраться». Подул прохладный ветерок. Солнце скрыла небольшая тучка, хотя небо было чистым. «Может, пойдем к ней? Ты прям не отрываешься», — прерывает свой рассказ Максим. «Нет, продолжай, пожалуйста». Я погрузился в историю Максима и хотел знать, что будет дальше. Хоть и смотрел на рыжие волосы Лолиты, которые стали темнее от воды. И вот, в один ужасный день мать, которая работала секретарем директора в медицинском колледже, на каком-то мероприятии вроде шоу талантов взяла и выставила мои работы. «Не спросив тебя», — Максим кивнул. «Я орал, что она меня не понимает. Это мои картины, только для меня. Я не собирался делиться с кем-то. Мне не нужна была оценка. Юношеский максимализм, противопоставление себя всему. Но, видимо, я оказался слаб в своих убеждениях. Мама утешала, говорила, что все были в восторге, и колледж решил, если я позволю, оставит картины на своих стенах. Я сдался, где-то в глубине души даже ликуя. А потом меня взяли в этот колледж учиться, не особо обращая внимания на оценки и результаты тестирования. Решили сделать из меня фельдшера. И тут я понял, что течение, которое несло, оказалось верным. В какой-то момент мне понравилось то, чему учили, как учили и вообще вся движуха. Это оказалось совсем не как в школе. Потом появились знакомые, которые открыли для меня страйкбол и неведомый интерес к жизни. Я сам удивлялся, как такое возможно. Думаю, тут случился несовместимый с прошлой жизнью перелом. Выпускался отличником, серьезным, добродушным парнем, к которому всегда можно обратиться за помощью. По крайней мере, меня так характеризовали. Мне стали... интересны люди. Но это немного не то слово, скорее один аспект. Их болеющие физиологические оболочки. Понимаешь, в болезни они не говорят о шмотках, бабках, тачках, не выдают свои черные сущности. Меня это устраивало как никогда. И вот я пришел на скорую. Вскоре все уже считали меня хладнокровным, бесстрашным, готовым жертвовать собою, но не знали причины. а причиной было все то же глубинное безразличие к жизни, своей и чужой. Я стал человеком функцией, я лечил оболочки и механизмы, в какой-то момент совсем перестав видеть перед собой живого человека, так сказать, его душу. И да, я больше не рисовал, не получалось. Я будто уже выразил все, что хотел. Наступила ровная полоса, затишье. Я что-то делал, работал, играл, выпивал, но это никак не отзывалось во мне. И потом я даже не понял, как влюбился, и влюбился ли вообще в стройную блондинку по имени Вера, с которой познакомился на выставке какого-то современного художника. Она ходила от картины к картине с подружкой под руку, и они очень вызывающе хихикали. Может, покажется бредом, но я увидел в Вере свою картину, природный пейзаж. Ее юбка была цвета ночного неба, а волосы — снежной вершиной. Само лицо живое и естественное. Мне вдруг захотелось убежать с ней в поле, уйти в горы. Я подошел ближе. Она пахла лесом и кокосом. «Как знакомо», — подумал я. Во мне звенело. Лед таял на весеннем солнце. «Чего ты ржешь?» Максим прервался, смотря на меня. «Прости». «Да, увлекся», — Максим встал. «Короче, я подошел, и мы стали спорить, что хотел изобразить художник, разбрызгав краску по холсту и наклеив марку с печатью в верхнем углу. Мы познакомились, начали встречаться. Ходили на выставки, играли в страйкбол, любили и мечтали. Мне 28, ей 24, и только она окончательно открыла мне глаза на жизнь». Лолита вышла, когда солнце снова пригрело. Она ухала и дрожала, укутываясь в полотенце. «Я замерзла!» — кричит она. «Пойдемте в дом!» Мы прерывали наш разговор. Смотрели на идущую к нам Лолиту. Максим негромко сказал. «Красота женщины — это как красота природы. Ты не должен стесняться наблюдать за ней. И как с природой, хорошо смотреть на фото. Но несравнимо лучше вживую осязать. Объемно, с запахом, мимолетным движением, характерной морщинкой, пушком на лице». «Это кто сказал?» «Это я сказал». «Тебе сказал, болван». Максим слегка ударяет меня по плечу, будто мы закадычные друзья. «Да ты поэт!» Сплевываю я на землю, переваривая услышанное. «Вы чего тут шушукаетесь?» Лолита подошла, укутанная в полотенце. В доме было тепло, но Максим растопил печку, чтобы подсушить Лолитины вещи и заодно закипятить воду. Лолита нарезала салат. Мы сидели за столом, будто ничего необычного не происходит. Как редко мы находимся здесь и сейчас. «Ты что-нибудь нарисовал?» – спрашиваю я. Максим отрицательно качает головой. «Думаю, нужно время. Сколько угодно. Это не так просто. По указке не делается», — обиженно хмурится он. «Я понимаю. Но я готовлюсь. Разбираю чердак». «Чердак? Там же только сидеть можно с твоим-то ростом». «А что, сидя не пишут картины?» Я развел руками. «Там интересный свет из окна, а низкий потолок придает камерности». «Тебе виднее». Лолита большую часть времени молчала, изучающая, рассматривая то Максима, то меня, и внезапно спросила. «Можешь рассказать, о чем с тобой говорила Элла?» «А, это Лохудра. Да ни о чем. Я дал слабину, решил попробовать. Она спрашивала про родителей, школу, про работу. И я рассказал, как однажды приехал на страшную аварию. 4 пострадавших, 2 трупа. В моей машине оказался парень с раскуроченной головой. 20 с чем-то. Умоляюще так смотрел, но ничего не мог сказать. Я видел животный страх в его глазах, но ничего не чувствовал. Ничего. Просто вез в больницу, думая о том, как придется мыть машину, как после смены завалюсь в бар. В общем, в тот день, сидя в баре, я вдруг понял, что что-то не так. Это даже уже не выгорание, а садизм. Безжалостность. Не знаю. Может, просто стоит сменить работу?» А эта Лохудра своим вкрадчивым голоском про неосознанное желание испытывать страх, чтобы глушить его алкоголем и прочую лабуду. Да нет же, говорю, я пью, чтобы просто соответствовать реальности. Ты считаешь, реальность не воспринимается трезво? Спрашивает Лолита. Реальность полна безразличия, как и я. Значит, дело все же в работе. Ты же не безразличен к судьбе страны. Не безразличен к вере. Лолита нашла какую-то мысль, но я пока не видел, к чему она. Нет. Тебе, как художнику по натуре, тяжело терять тонкое ощущение, даже единое чувство. И ты, напиваясь, отталкиваешь одно, чтобы в глубине отыскать другое, продолжает Лолита. Я уже столько чувств потерял, столько нитей перерезал. Да, в общем, ты права. Но, находясь на глубине, ты запутываешься в тине, и потом вымещаешь злость на ближних, подхватываю я мысль Лолиты. За то, что и в этот раз там нет того, что искал, заканчивает Лолита. Максим переваривает, медленно кивает. Мы сидим молча минут 5. Потом он говорит. Тяжело расстаться с мыслью, что то, что любил тогда, сейчас приносит лишь боль. Знаешь, что я недавно понял? Нужно научиться ностальгировать по будущему, понимаешь? Вся наша ностальгия — это тоска по прошлому. Когда-то там, где-то там нам было хорошо, вернуться бы в это состояние. Но это невозможно, увы. Поэтому нужно учить себя ностальгировать по будущим радостям. Идти к ним с надеждой и предвкушением. Там, в будущем, все самое лучшее. И никакое прошлое не должно побеждать будущее. Это из серии «Вернуть любовь невозможно»? Да не только любовь. Саму жизнь. То, что там уже отвалилось. Как хвост ящерицы, как ступень ракеты. Оно привело тебя туда, где ты есть. И на этом все. Забудь о них. Начни с сегодня. Что сделано, то сделано. Что выпито, то выпито. Ладно, достали вы, валите. Мне нужно побыть одному. Улыбаясь, говорит Максим. Мы собрались. Максим вышел проводить. Вдали на горизонте чернело небо. Лолита запрыгнула на пассажирское сиденье. «Поведешь?» Зная ответ, спросила она. Я кивнул. «Ребят, дайте зайти в телегу на 5 минут», вдруг просит Максим без особой надежды. «О, оцени момент. Ты просишь не выпить, а влить в себя дозу информации. Интересно. Ты действительно хочешь сейчас только этого?» Спрашиваю я, щурясь от жаркого солнца, на которое со всех сторон уже наступают тучи. «Да, выпить я не хочу, если ты об этом». «Хорошо, очень хорошо. Так дашь?» «Нет, конечно. Мы спешим. Не хочется попасть под ливень». На обратном пути я пересказал Лолите, о чем мы говорили с Максимом. «Да уж и правда. Чужая душа — потемки. И как мы можем говорить, что знаем другого? Мы же всегда строим лишь образ», — размышляет вслух Лолита. «Что, уже не считаешь его козлом и бараном?» «Получается, что даже козла и барана можно понять, зная его положение, его мотивацию и карты, которые ему раздала судьба. Мне так нравится, когда она серьезная, философствует, морща лоб, симметрично обрамленный прядями волос. Думаешь, и бить веру у него есть причины и оправдания? Думаю, не все так просто, как поет тебе твоя подружка. Да и спроси ты у него прямо». Через 2 часа мы попрощались у моего дома. Я забежал переодеться и поехал к Вере. Эту тягу не победить разумом. В пятницу вечером мы, выполнив список пожеланий Максима, снова отправились в путь. Дорога остывала, искажаясь дымными миражами. По обе стороны мелькали поля и деревеньки. Лолита вела одной рукой, вторую высунув в окно. «Как там Вера?» «Неплохо. Благодарна за наше старание». «Тебе не кажется, что она тебя использует?» «Не начинай», — отрезаю я, не желая портить настроение размышлениями. «Я, наконец, понял, как нужно жить». «Поделишься знаниями, о мудрец!» Лолита делает тише магнитолу. «Это никогда не важно». «Что?» «Сделай это девизом своей жизни, если хочешь получить удовольствие». «Ты говоришь, что ничего не имеет значения?» «Вроде того». «Странная позиция. А как же мораль?» Я не говорю о правильном, я говорю о философии наслаждения. Правильное равно невротическое в любом случае. И ты собираешься так жить? Раньше ты вроде так не думал. Думаю, я просто могу выбирать, когда быть правильным, а когда брать от жизни все. «Ковбой, твоя лошадь поехала!» – протягивает Лолита, качая головой. «Ладно, какие сегодня планы?» Максим подробно рассказал, как провел эти дни, а когда Лолита спросила, что он чувствует, ответил. «Была тревога. Меня словно отключили от источника питания, большого блока под напряжением. Я физически ощущал пару дней зуд, ломку. Я не мог сидеть и пытаться рисовать, поэтому забил. Потом я не мог заниматься хозяйством и тоже забил. Спина еще это. Долго спал. Вот сны охренительные. Аватар отдыхает. Но потом и спать больше не мог. Ко мне стали приходить мысли, а я и забыл, каково это. Я нащупал то ощущение из детства, когда выстраиваешь свою картину мира, маленькую, тонкую, скелет бытия. Я отправляюсь в лес, как это делал в детстве, и просто брожу. Сейчас мозг вроде как перешел на самообеспечение. Ну а протесты? Черт. Как не стыдно признавать, я действительно немного остыл. Только никому не говорите. Максим подносит палец к губам. Мы смеемся. Я похлопываю его по плечу. Сейчас меня больше беспокоит моя спина. Вы, кстати, что-нибудь привезли? Максим закидывает с таблетками. И еще один печальный эффект. Мы смотрим, ожидая, что он скажет. Я скучаю по работе. Правильно говорят, что скоряки – больные люди. Раз подсев на это, уже не слезешь. Мне кажется, опережает меня Лолита, что такая работа, как и понял Паша, обязательно должна балансироваться высоким хобби. Это просто и гениально. Баланс. Там кровь, кишки, людское горе. Здесь, Лолита прикладывает ладонь к груди, тонкое чувство красоты и смысла, умение подняться над обыденностью. Лолита раскраснелась, то ли от жары, то ли от высокопарностей. «Максим, может, поговорим о другом?» Я решаюсь обсудить с ним его главную проблему. «Как с агрессией? Ты понимаешь, что причинил жене много боли?» «Я думал об этом». Максим украдкой смотрит на Лолиту, перебирает пальцы. «Честно, это главная мысль последних дней. Мы можем с тобой наедине...» Лолита встает, разводит руками. «Просто попроси, что за мужики?» Собирается выйти, но я ее останавливаю. «Максим, я все равно ей перескажу наш разговор». Максим махает рукой, мол, ладно. Лолита садится на место. «Я люблю Веру. Больше жизни люблю. Когда у меня опускались руки, она непременно вытягивала меня. Говорила, что Ван Гог при жизни не продал ни единой картины. И смысл не в этом. Да, все та же простая мысль. Но я не об этом. Все дело во лжи». «Во лжи?» Я пока не понимал, к чему он клонит. Лолита, судя по выражению лица, тоже. «Пойдемте пройдемся». «С удовольствием». Мы направились в сторону реки. Мой батя был еще тот резак. На моей памяти у него было 3 любовницы. И каждый раз мама узнавала и собирала вещи, но так ни разу не ушла. Я столько скандалов видел и слышал. Мы жили в однушке, поэтому хотя бы уйти в свою комнату я не мог. Если получалось, то просто убегал на улицу. Максим сплевывает, натягивает кепку глубже на глаза. Проклинал его. Кумекал, как высказать все, что о нем думаю. А может, избить? От одной этой мысли подкашивались колени и начинало подташнивать. Бить своего отца я бы точно не стал. «Ты любил его, верно?» Я понял по интонации, с которой Максим рассказывал, что несмотря ни на что, он сохранил теплые чувства. «Всегда было больше хорошего. В остальном он идеальный, понимаешь? Лучший батя!» Максим остановился у поваленного дерева. «Давай посидим». Мы уселись на сыроватый ствол. Позавчера был дождь. В Впереди редкий лиственный лесок. Небо сияло лазурью. Когда появилась Марина, я понял, что это в генах. Клеймо, с которым всем придется смириться. Изменщик, предатель. Хотя как глупо, что мужчина и женщина должны оставаться друг другу верны в плане секса. Тебе не кажется? Максим повернул голову ко мне. Я смотрел на небо. Там парил ястреб. Зависал над полем, что в метрах 500 от нас. Хрен знает. Думаю, женщины боятся сравнения. Если ты изменил, им кажется, что ты посчитал другую лучшей партнершей. И они распространяют такое видение на все качества любовницы. Они не понимают, как можно трахать ее, а потом с таким же удовольствием трахать жену. Я знаю много таких примеров. Но тебя может просто возбуждать ее грудь, или запах, или голос, или жесты, или то, как она готовит борщ. По остальным пунктам твоя жена может быть лучше в миллион раз, но... Я кивал. Максим ждал вывода, но я потерял мысль. В общем, тут перемешаны биология, антропология, сексология с культурными устоями и ценностями, навязанными, придуманными, сформированными поколениями. И так будет всегда. Измена порицается в обществе. Значит, мы должны стремиться к одному половому партнеру, а все фантазии оставлять у себя в голове. Так? Я смотрю на Лолиту, но та спорить не собиралась. Ну, а если случилось так, что у одной от тебя нет ребенка, а у другой есть? Максим почесал бороду, уставился на меня. У Веры от него ребенка не было, значит... У Марины? Я попытался профессионально сдержать удивление, как бывало по молодости, когда слышал дикую историю какого-нибудь душевнобольного. «Да, 4 года, пацану. Дай телефон, покажу». Я протянул его телефон. Он быстро нашел фото. Мы склонились над экраном. «Тут тест не нужен. Моя копия». Я молча кивал, вспоминая разговоры с Верой про детей и материнство. Я сглотнул. И Вера, конечно, не догадывается. «Я учился врач у своего отца», — Максим отдает телефон. «Да, но его 3 раза раскрывали», — говорит Лолита, уставившись на фото. «Ученик превзошел учителя». Максим засмеялся, будто пытался немного разрядить обстановку. «Наверное, я ни хрена не понимаю». «Но ты ж, мать твою, психолог!» Максим бьет ладонями в себе по коленям и встает, потягиваясь. «Скажи, что думаешь по науке-то?» «Я скажу, что Вера заслуживает правды. Марине от меня ничего не нужно. У нее своя семья. Мы иногда перепихиваемся, не больше. Как ты говоришь, мне просто нравится ее...» «Без подробностей», — резко говорит Лолита. «Я хочу быть с Верой. Я знаю, и она хочет. Мы любим друг друга. И это навсегда». «И как ты собираешься разгребать? Что будет, если она узнает?» «Если она узнает, я тебя убью», — как-то недобро смотря на меня говорит Максим. Потом улыбается. Но его бородатое лицо становится еще более пугающим. «Шучу. Я тоже понял, что проблема в этом. Когда в тебе живет ложь, она подтачивает психику похуже наркотиков. Незаметно разрушает, как вода». «Не зря же говорят, что правда освобождает», — говорит Лолита. «Я боюсь, она не вынесет правды, и я потеряю даже то, что есть». В этот раз мы все залезли в реку. В детстве я боялся здесь купаться. Думал, что если зайти дальше, песчаное дно меня утянет на глубину, как зыбучие пески. Как умершие могут влиять на живых? Я всегда буду ассоциировать домик в деревне с ее хозяйкой, моей бабушкой. Значит, нас всех изменила она. Незримо присутствуя рядом, когда мы встречались с Максимом, бабуля шептала скрипом половиц, ругала дребезжанием старых окон и убаюкивала стуком дождя по крыше. Она помогла отыскать Максима, вытащить его на свет. Она убедила меня, что иногда нужно положиться на свою интуицию. И она же во время одного из приездов в дом убедила прилечь отдохнуть на старинной кровати и навеяла сон. Я в фиолетовых шортах стою напротив огромного зеркала и кричу, заметив приближающегося волку. Нет, волчицу. Она тащит в зубах маленького окровавленного лисенка. Я кричу и не убегаю. А с неба начинают сыпаться белые листы, исписанные моим почерком. Они покрывают все, как пушистый снег, а кровь от лисенка протаривает себе дорожку ко мне. «Открой глаза! Открой глаза!» Я слышу свой голос, но он звучит в голове Веры, сменяясь назидательным шепотом бабушки. «Ты правду сказал? Ты сказал правду?» Я вижу, как вспыхивают листы, чувствуют жар, и вдруг понимаю, что должен сделать. В руках появляется молот, и я впиваю его металл в хрупкое зеркало. Оно рассыпается, пряча в осколках страшное видение. «Правду», — говорю я, затем еще и еще громче и громче, пока, наконец, не убеждаю себя. Просыпаюсь. Слышу, как Максим что-то пилит во дворе. Правда освобождает. Еще правда делает больно. И если бы не эта ее двойственная сущность, жить было бы легче. Максим находился в доме уже 2,5 недели. Я тщательно фиксировал все изменения. Я обращал внимание на каждое слово, хоть внешне не показывал. Исподволь изучал его мимику, движения, жесты. Я видел, как поначалу страдающий от очевидных неудобств, Максим постепенно адаптировался, приняв правила, прилежно выполняя задания. Я попросил его хоть вкратце писать сделанное сегодня и план на завтра, свои возникающие мысли, даже если они кажутся глупыми, неуместными. Я предполагал, что страдать он будет намного больше, но оказалось, что он готов жить так сколь угодно долго. Завел бы хозяйство, курочки, кролики. А что, чем черт не шутит? У меня будто глаза открылись. Это ж каким больным нужно быть, чтобы хотеть жить в огромном городе? А страна? Да вот же страна. Поля, леса, земля. Что мы выдумали? Что мы о себе возомнили? В конце концов, мы же сами загоняем себя в рабство к государству. И потом всю жизнь пытаемся бороться за какую-то справедливость. Тем временем отпуск Максима вот-вот заканчивался. Оставалась неделя с небольшим. Мы привезли Веру и оставили их вдвоем на целый день. Не знаю, кажется, после того сна, внутри, где-то в районе фантазии о Вере, что-то порезалось теми осколками. В итоге я нашел кусочек правды. Я уже не держался за наши недоотношения. В безумную любовь они так и не переродились. Ее постоянная смена настроения, необоснованные претензии, сообщение в 2 часа ночи, «Ты не пожелал мне спокойной ночи», нелогичные действия. Она могла ни с того ни с сего позвонить Лолите и рассказать, как я надоел ей, или что я в чем-то поступил неправильно, или что я причиняю вред Максиму. Однажды, это было спустя 4 дня после того, как Максим рассказал про сына, я был завален работой. В больнице объявили карантин, с 10 пациентов заразились коронавирусом. Мне позвонила Лолита и удивленно рассказала, что ей сейчас звонила Вера. Максим позвонил от бабульки из деревни, попросил привезти какое-то лекарство, сделать капельницу, мол, грыжи его обострились от физической работы. И Вера просит свозить ее к нему. Я не против. Лолита потом рассказала, что на Максиме действительно лица не было. Но он сам приготовил раствор, присоединил систему. Вера пережала левую руку выше локтя, а Максим всадил себе в вену иглу. Лолита предлагала свою помощь, но он отказался. Вера залепила пластырем, и пока 100 мл капали в вену, девушки дружно прибрались в доме и сделали нехитрый обед. Вера рассказала, что пару раз в год Максиму нужно это лекарство, чтобы боль ушла хотя бы на пару месяцев. 2 большие грыжи позвоночника. От операции он отказывался из-за страха остаться парализованным. «Когда ехали обратно, Вера всячески нахваливала тебя. Говорила, что мне повезло с тобой. Я пыталась сказать, что мы вроде как и не пара, но она не слушала. Вы там как с ней сейчас?» «Переписываемся». «Перепихиваетесь?» — смеется Лолита. «Нет, то она занята, то я. Ты же собирался завязать с этим. Вот Максим вернется скоро, завяжу». Клянись!» Я молчу, думая, что ответить на такую детскую просьбу. «Да ладно, шучу. Давай после работы заеду. Папа в сауну зовет. Я смотрю, всю твою семью от тревоги вылечил. Ты про вирус?» «Да. Мне кажется, все уже устали бояться». «Это точно. Но мы в отделении 2 человек похоронили за неделю. Ну, как знаешь, береги себя. И ты». Конец июня. Набирали силу протесты. Кандидатам отказывали в регистрации. Кандидатов арестовывали. Кандидаты исчезали. Страна подогревалась на медленном огне, чтобы закипеть 16 августа. Люди умирали от коронавируса, а статистика все так же упорно забывала подписывать нолик в конце числа заболевших. Происходило что-то. Происходило все. Ощущалось это, как треск льдины под ногами. И так сложно было оставаться котом, который не хочет знать, существует ли общество память. Еще я переживал за Максима. Он возвращается в самый разгар спектакля, в котором он тоже когда-то хотел принимать участие. «Ну что, 3 дня и пора вернуться в клетку с колесом?» Максим разводит руками. «Надеюсь, ты позволишь мне раз в год здесь восстанавливаться? Это теперь мое место силы. Становись в очередь, Лолита тоже присматривается». Мы смеемся. «Да, я готов тебе кое-что показать. Признаться, я на это и надеялся, что Максим все же скрывал от нас своих чердачное творчество. Потому что на одной краске, которую я ему привез, можно разориться». Он кивает головой наверх. Лестница потрескивает, поскрипывает. Я толкаю белую тяжелую дверь в комнату и попадаю в картинную галерею. До этого я почему-то даже не спросил, в каком жанре он работает. Ожидал что-то авангардистское, может, абстрактное. Но со стен на меня смотрело несколько портретов, похожих на огромные фото. Вера, Лолита, я и еще его сын. 3 невообразимых пейзажа, на фоне которых толпа размахивает черно-желто-черными флагами. На одной картине был нарисован реалистичный труп оборотня-получеловека-полуволка, а рядом бородатый человек в форме скорой помощи смотрит вдаль, сунув окровавленные по локоть руки в карманы. А на мольберте посреди комнаты недорисованная картина, которая кардинально отличалась от остальных. Она была черно-белой. В верхнем левом от меня углу существо, похожее на летучую мышь с длинным змеиным хвостом. В когтях своих держит рваный баннер с надписью «Меленцолия-1». Справа человеческое существо с крыльями и венком на голове сидит, подперев левой рукой голову, с задумчиво злобным выражением лица. Над ним цифры, расположенные в квадрате 4×4 клетки. На картинке еще 100 деталей, но меня привлек этот квадрат. 6, 3, 2, 13, 5, 10, 11, 8, 9, 6, 7, 12, 4, 15, 14, 1. Я залип, рассматривая детали. «Нравится?» «Это не похоже на остальное», — обвожу взглядом комнату. «Дюрер, 15 век. Вера говорила раньше, что я похож на него внешне, если обрить. Это его гравюра «Меланхолия», и по мне она загадочнее улыбки Джоконды». «По мне тоже. Как же ты ее рисовал?» «По памяти, стало быть. Даже интересно потом сравнить с оригиналом. Вот здесь, внизу, не уверен, поэтому не доделал». «Охренеть!» – искренне говорю я. «Видишь этого замученного амурчика?» Максим указывает на пухлого малыша над правым плечом человека с венком на голове. «Это значит, что в состоянии творческой меланхолии любовные дела и страсти утихают, удаляются на второй план, ждать лучших времен. А цифры? Они, конечно, тоже что-то значат». «Самая спорная часть. Сумма чисел в каждой горизонтали, вертикали и диагонали равна 34. Мой возраст. Вот эти цифры, год создания», — Максим указывает на нижний ряд. «А вообще, это любимая картина Веры. Если захочешь, она может тебе много чего рассказать. Хватит на пару вечеров». Я киваю, встрепенувшись от упоминания ее имени. «Надеюсь, ты успеешь ее дорисовать». Я еще раз обхожу все картины, оцениваю мастерство автора, и мы спускаемся вниз. «Спасибо тебе, Паш». «Подожди, кое-что еще осталось», — говорю я, решая, что нужно поставить эффектную точку. «Нет, это не спонтанное решение, но я не был уверен, что сделаю это». «Задание? Я уже здоров же, да?» — весело спрашивает Максим. «Последнее, что нам нужно сделать...» «Ну-ка», — Максим потирает руки. «Ты должен встретиться со смертью», — говорю я, смотря в испуганные глаза Максима.